чисто и спокойно посмотрел на нее, хотя чувствовал нестерпимую боль в раненой руке. «Ты позвала меня?» «Знай, Лианна, я всегда услышу тебя, каким бы слабым ни был твой крик. Я бы справилась и сама, если бы выдержала скоба», — раздраженно ответила она. Ранд покачал головой. «Ты можешь ввести в заблуждение лишь того, кто тебя совершенно не знает». Он заботливо откинул с ее лба прядь шелковистых волос. Девушка вздрогнула от его прикосновения. «А я хорошо изучил тебя, Лианна. Я знаю каждую клеточку твоего тела, каждый уголок твоей души». Ее плечи устало поникли. Ранд почувствовал, что боевой дух покидает Лианну, но с сожалением отметил, что напоминание об их близких отношениях болью отозвалось в сердце девушки. «Да, ты хорошо меня знаешь», — безрадостно подтвердила она. «В таком случае отпусти меня, и я сама последую за тобой вниз». Ранд изучающе посмотрел на Лианну, опасаясь очередной уловки с ее стороны, но увидел только усталость и смирение. Правда, глаза, скрытый в них огонь, напомнил ему предостережение Джека. «Не доверяйте ни словам, ни поступкам вашей жены». Они начали осторожно спускаться по лестнице. Острая боль снова обожгла руку Ранда, но он, казалось, не замечал этого. Его сердце буквально разрывалось от того, что Лианна испытывает к нему такую ненависть, что готова подвергнуть опасности свою жизнь, лишь бы не быть с ним вместе. Господи, Ранд чуть не лишился рассудка, разыскивая ее. Служанка, которая должна была находиться с ней в комнате, без сомнения, до сих пор не может прийти в себя после его свирепого допроса. Стражник, уснувший на посту, возможно, сейчас страдает от боли в сломанном ребре. Ран таким образом разбудил его. Он первым достиг рва и шагнул в привязанную здесь же лодку. Потом обхватил Лианну за талию и попытался снять ее с лестницы. «Не надо!» Глаза девушки расширились от ужаса. «Боже мой, я не сяду в эту проклятущую посудину!» Потеряв всякое терпение, Ранд сорвал ее с лестницы и поместил в лодку. «Если бы ты не затеяла этот безрассудный побег, то сейчас бы в безопасности находилась в своей постели», — резко сказал он. Но, почувствовав, что она вся дрожит от страха, немного смягчился. «Все будет в порядке, только сиди спокойно». Ему так хотелось поцелуем убрать тревожную складку с ее бледного лба. «Как бы ты перебралась через ров, если бы я вовремя не подоспел?» Лианна упрямо тряхнула головой. «В своей жизни я пользуюсь лишь одним средством. Принимаю решение и выполняю его, англичанин. Я бы добралась до веревочного моста». «Мост убран», — усмехнулся Ранд. «Я бы все равно нашла выход», — настаивала она. Высокомерное холодное выражение лица, уверенная поза, все говорило о том, что Лианна готова перебороть свой самый сильный страх, чтобы убежать от мужа. Ранд почувствовал себя уязвленным. С мрачным видом он схватился за весла и, несмотря на боль в руке, начал быстро грести. Лианна сидела молча, глядя перед собой широко открытыми глазами. Но потому, как побелели костяшки ее пальцев, как она судорожно вцепилась в борта лодки, чувствовалось сильное напряжение. Когда Ранд помогал ей выбираться из лодки, руки девушки были холодны, как лед. не успел.